Ну, значит, Полинка. Полинка меня подставила, это пипец. Ну, в общем, сижу я дома, ничего не делаю, макарохи хаваю, там котлетка, все такое. Раз звоночек. Алло, здравствуйте, здравствуйте, здрасте. Вы, мол, такой-то, такой-то? Я говорю, да, такой-то, такой-то. Что такое? Кто вы такой? Почему вы мне звоните? Я вас не знаю. Он говорит, ну вот, вы Полину такую знаете? Я говорю, ну, что-то сразу ты не понял. Да блин, это же моя одноклассница. Сколько лет прошло, мы не виделись. Он говорит, вот, вы у нее доверенное лицо. Такой, чего? Какое доверенное лицо? Вы что, ребята? Я вообще ничего никому не доверяю, себе не доверяю, вам какое я могу доверять вообще, не понимаю? Ну и в результате чего? Он мне давай парить, мол, вы доверенное лицо, теперь вы должны сообщить ей, вы с ней держите связь. Я говорю, ну я, в принципе, могу ее найти, там, сказать, мол, типа, отдай бабки, там, все такое. Вот, и все. Вот это мой был проступок. Я на следующий день... Алло. Ну что вы сказали? Я говорю, я сказал. Он говорит, ну что? Я говорю, что? Сами разбирайтесь. Еще следующий. Алло. Я говорю, что вам надо? Он говорит, вы связались? Связался. Вы хотите, чтобы мы перестали вам звонить? Я говорю, хочу. Я говорю, так-то вы тогда подскажите Полине, мол, так и так. Я думаю, господи, что за херня? Что за херня? Отстаньте от меня. Окей. Я набрался решимости. И в какой-то момент сказал, говорю, эй, ты, женщина, девушка, мать, как тебя там обозвать, я не знаю, просто отвали. Она мне, нет, если я не буду названивать, значит, будет робот названивать, если робот будет названивать, то я буду названивать, и в результате у меня нервишки такие, бам-бам-бам-бам, глаз задергался, у меня вот это все сдулось, я давай на нее орать блажью, давай орать блажью, он говорит, ну что вы нервничаете, молодой человек, вы первый, что ли? Я такой, понятно, бесполезно, положил трубочку, думаю, ага, номер телефона, значит, можно проследить, я давай в интернете смотреть. Это оказался директор школы Самары, такая-то, какая-то там Татьяна. Думаю, неужели учителям так мало платят, а? Неужели так мало платят учителям, что они в результате вот такой вот херней страдают? Следующий звонок. Я понимаю, что это она. Этот номер хрен перепутаешь. Причем, если сбросишь, они еще из другого будут звонить. Я так уже делал. Бесполезно. Значит, кладу телефон, беру кастрюльку, сверху накрываю, беру поварешечку, все это. Повесили. Повесили. Ребята, я такого счастья не видел ни разу. Я смотрю на себя в зеркало, думаю, все, свобода. Нет, не свобода. Они мне опять звонят. Я уже 2 недели на нервах. Я не курил, я не пил, я ничего не делал. Все, вот спорт. Все, сигареты, алкоголь, все, я уже сижу, я не сплю. Такое ощущение, что я налоги не заплатил. Или я не знаю там чего. На соседа плюнул машину, и он мне теперь каждый день это припоминает. И в окно лазерной указкой светит, там, не знаю, там, под окнами пишут мое имя, урод и так далее. Ну, чего, в результате, я думаю, надо на жалость давить. На жалость надо давить. Звонят. Я, мол, ну что ж вы меня, такого-то несчастного. Я ж без работы, без девушки. У меня же жизни-то нету никакой, я девственника, вы мне такой. Но я думал, я типа так скажу, а они такие, ай-яй-яй, и так еще и деньжат подкинуты. Такой хитрый план, понимаешь, да? Ну, ничего, она мне, кстати, обозвала тряпкой, сказала, что я ей не мужчина, мужчина не плачет. А что такого-то? Иногда-то можно.